Глава вторая. Как только дед Ефим покинул старого товарища, Яков Петрович приказал вернувшейся Насте прибраться в доме, протопить печь и ложиться спать, его прихода не дожидаясь. «А ты куда на ночь собрался?» — спросил родственница. «Покудах ты у меня, курица ощипанная!» «Сказал, что делать? Так делай, а вопросы оставь при себе, заботница!» «Уж и спросить нельзя!» Как будто в прошлом веку живем, аль у староверов каких. У других вон и телевизоры цветные, и магнитофоны. А тут, как в монастыре, вдруг возмутилась обычно недовольная, но молчаливая Настя. «Так, разговорилась, значит?» Супротив деда голос подняла. «А ну иди сюда, стервоза, кому сказал?» Женщина поняла, что сболтнула лишнего, но слово не птица, как говорят. «Ну ладно тебе, дед». «Не хотел я так-то». «Я тебе что сказал?» «Ну, не надо. Прости, дуру. Больше слова против не скажу. Обещаю». «Так, сука длиннопёрая, ты еще и глухая?» «Иди сюда, тварь». Видя, что дед разошелся не на шутку, Настя подошла и тут же получила сильный удар тростью, с которой всегда выходил Яков Петрович из дома. Удар пришелся по голове, по лицу, начисто срезав бровь. Настя схватилась за голову, из раны липким потоком хлынула кровь. Второй удар по затылку лишил женщину сознания. Яков открыл лаз в погреб, ногами подтолкнул к нему бесчувственное тело Насти, пинком столкнул вниз по крутой лестнице. Внизу раздался многоголосый, возмущенный писк крыс, которые с самого момента возведения этого дома прочно оккупировали подвальное помещение, и ни одно средство против них не помогало. Яков Петрович, закрывая лаз на засов, проговорил: «Полежи, сука, среди крысятника да на льдине, глядишь, поумнеешь или сдохнешь, что тоже потери большой не будет, надоело уже, дубина тощая. А замену ей он быстро найдет. Вон сколько из беженцев по вокзалу Верхотурска отирается. К нему любая пойдет, и не только в качестве прислуги. Он еще того, не смотри, что восьмой десяток идет, приголубит так, что бабе молодого не захочется». Яков Петрович надел пальто. Дождь на улице час как кончился, вышел из ворот, захлопнув их на внутренний замок и, освещая дорогу мощным фонарем, пошел в сторону поселкового совета народных депутатов. Там у дежурного была прямая телефонная связь и с Верхотурском, и с Бородином, вторым крупным в округе поселком, отстоящим от этих мест на 300 верст, и, что самое главное, с прииском веселым, куда и нужно было позвонить Якову Петровичу. Интересно, какой шутник дал прииску такое название? В добыче золота ничего веселого не было, скорее наоборот, больше мрачного и еще чего-то злобно-страшного. Дежурным оказался старый знакомый сосед Якова, Коновалов Иван Егорович, когда-то бывший капитан внутренней службы и бывший начальник отряда, в котором числился на зоне сам Яков Петрович Галонин. Яков остановился, закурил. Воспоминания от чего-то неожиданно проснулись в нем после долгой спячки. После освобождения бывший зэк, как и большинство местного населения, осел в поселке, где отбывал срок. Вообще же поселок Рахтур, если посмотреть внимательно, делился в основном на бывших заключенных местной колонии, а также бывших и нынешних служащих зоны, за некоторым естественным исключением медперсонала, учителей, военнослужащих небольшой воинской части, стоящей на удалении в несколько десятков километров от поселка, который, впрочем, только усиливал впечатление разделения поселка на два лагеря — зону и охрану. И если за запреткой протекала своя строго регламентированная жизнь, и отношения там между людьми складывались по своим укоренившимся понятиям, то на воле, в метре от забора, эти отношения сглаживались, резко не разделяя население. Даже наоборот, иногда бывшие зэки их же бывшие надзиратели становились друзьями, и жили рядом, и умирали рядом, провожая друг друга в последний путь со слезами на глазах, искренне переживая утрату. Такова жизнь. Дверь в поселковый совет была закрыта. Лишь тусклая лампочка-сороковка еле освещала пространство, немного задевая небольшой участок обширного крыльца, да выхватывая часть выцветшего полотна, трепыхающегося под порывами ветра государственного флага страны. Яков Петрович прошел по крыльцу к единственному светящемуся изнутри окну здания, туда, где находилось дежурное помещение с телефоном. Бывший капитан, это было видно в разрез занавесок, в прикуску пил чай, одновременно читая газету. Яков Петрович тихо постучал в стекло. В окне показалось лицо Коновалова. Он узнал стучавшего, пошел к двери, открыл. «Ты чего, Петрович?» «Прогулился вот. Думаю, дай зайду к старому знакомцу». «Не бреши, попрешься ты в такую стемень по грязи прогуливаться. Мне-то не бреши, я ж тебя как облупленного знаю». «А ты все тот же мент, Егорыч. Никому, никогда и ни в чем не веришь. Жизнь научила. Ну ладно, расколол ты меня. Хотя тут и колоть-то нечего было. Так что особо не гордись. Прав ты, конечно же. Не просто так я пришел сюда. Вот так-то лучше. Внутрь пропустишь? Или на ветру держать будешь? А может, не положено, гражданин начальник? Объект-то стратегический. Целый совет депутатов. Не изгаляйся. Заходи, коль пришел». Яков Петрович прошел вперед. Коновалов закрыл дверь на щеколду, пошел следом. «Ты иди, иди. Что встал? Аль дежурку не видишь?» Расположились они за небольшим канцелярским столом на двух жестких стульях. Галонин спросил. «Егорыч, а тебя ночью кто проверяет? Службу твою?» «А тебе что?» Подозрительно взглянул Коновалов на Якова Петровича, на что тот резко ответил. «Да ты что в натуре? Ментом-то на меня косишься. Сколько лет? Рядом живем, а ты все косишься. Пузырь у меня с собой, перваку. Да кусок сала, свежанинки. Вот и спрашиваю, может, дернем спокойно, старое вспомнив, или кто посторонний помешать может? Да? Да. А ты что подумал? Что я тебя грохнуть здесь собрался? Да стол твой канцелярский с тараканами вместе вытащить? Ничего я не подумал. Привычка. А выпить? Что ж, выпить можно. Сало, говоришь, свежее? Гляди сам». Галонин достал сверток, развернул. На стол аппетитно лег приличный кусок сала с двойной толстой прослойкой мяса, плотно нашпигованный чесноком. «Да», — оценил бывший капитан товар, «закуска знатная, что и говорить. Под нее не только полбанки раздавить можно. Устраивайся. Да занавески зашторь, чтобы с улицы видно не было». «А проверяют меня?» — неожиданно вернулся к заданному ранее вопросу Коновалов. «Только по телефону. Из Верхотурска. С часу до трех. Это значит, чтобы службу бдил. Не спал, короче. Режь, Егорыч, сало, а я звонок один сделаю. Ты не против?» «Куда звонить собрался?» «На прииск. Начальнику Жилину. А, дружку своему. Не поздновато?» «Нет, самый раз». «Как последняя рыбалка?» «Да никак. Нажрались только. Уводила Жилина Филиппа. Как раз день рождения выпал. Вот и вдарился молодняк по пойлу. С утра, правда, взяли пару десятков кило. Но это, сам понимаешь, баловство одно. Сейчас по новой, что ли, собираетесь?» «Не знаю. Намекал Сергеич, как приезжал. Хочу вот уточнить. Он же знаешь какой. Не смотри, что ему едва за 30 перевалило. Привык, чтобы все по его было. Нагрянет, а у меня не готово ничего. Будет мозги парить. Ну, звони. Только линию долго не держи. Я быстро». Яков Петрович набрал номер. Скрип и шум мешали, но сказать главное удалось. Правда, немного повысив голос. «Алло, Жилин, Дмитрий Сергеевич?» «Да, кто на проводе?» «Не узнали, Петрович я. Галонин Яков Петрович. «Все, понял, говори. Когда на реку пойдем? Ты не один у телефона?» «Нет». «Тогда слушай, отвечай, чтобы посторонний ничего не понял». «Добро. Клиентов подобрал?» «Да». «Сколько нужно времени на подготовку этой пары, чтобы все официально провести?» «Думаю, через недели две с небольшим сможем организовать рыбалку. Если, конечно, здоровье не подведет, тогда уж ничего не сделаешь. Все под Богом ходим». «Ты мне брось это. Значит, через две недели пойдешь по Алле вверх. Днем, чтобы люди видели. Потом протоками вернешься. Уйдешь за поселок по открытой воде до причала дома охотника. Четверг полуночи пойдешь к железнодорожному мосту. Подберешь там первого клиента, как пройдет пассажирский поезд на Бородино. В следующую ночь повторишь поездку, заберешь второго с товарняка. После всего возвращайся домой. Запомни, для всех, кто прибудет, ты глухонемой. Понял?» «Все понял. И все приготовлю, Дмитрий Сергеевич. А чего это вы решили вверх подняться? Там же пороги». «А, понял. Все, все, сказал же». «Понял. Мне какая разница? Вы только с собой больше шалман не тащите. Клиентов этих из Рахтура Ефим пусть завтра же отправляет. И по-тихому. Ясно?» «Ясно, ясно». «Работай, Яков Петрович. До встречи». «До встречи». Начальник прииска положил трубку. То же самое сделал и Галонин. Кивнул на телефон, обращаясь к Коновалову. «Горяч. Не любит, когда против слова скажешь». «Это насчет шалмана?» «И насчет него тоже». «И потом, с чего вдруг решил наверх податься? Какая там рыбалка? А если в протоках? Ну, если только так. Но раньше-то все больше на открытой воде промышляли». «Жили начальник. Захотелось ему в протоке, и баста. А ты молчи, исполняй. Потому что по сравнению с ним, ты, несмотря на свой почтенный возраст, так, грязь из-под ногтей. Извини, конечно, не в обиду будь сказано». Яков Петрович тяжело вздохнул. «Да за что извиняться, если так оно и есть? Так, подсобный материал. Вот скоро придется по его воле на двое суток отчалить. А я далеко не молодой, мог кого и другого послать на реку». «Ну ладно, пошел он к черту», — пригласил к столу бывший начальник отряда. «Начнем, а то и слюной недолго подавиться». «Ты прав, Егорыч, наливай». Яков Петрович сделал свое дело. Он сообщил кому надо, что люди, которых планировалось привлечь к дерзкой, опасной, но и прибыльной акции, могут собраться через 15 дней в условленном месте. Остается, правда, неизвестным, как на предложение участвовать в преступлении сразу после отсидки отнесутся Серый с Малым. Но Яков Петрович был почему-то уверен, что дело выгорит. Куда им, бедолагам, по большому счету деваться-то? А поэтому взял стакан и бутерброд с ароматным салом, медленно смакуя, выпил жидкость, крепостью никак не меньше 70 градусов, и не поморщился. Закалка. После посиделок с бывшим ментом Яков Петрович прошел до дома деда Ефима, вызвал того на улицу, чтобы бывшие зэки не видели. Передал приказание Жилина. Выпустил Настю. Через 3 часа, как вернулся домой. Замерзшую, трясущуюся, сразу же юркнувшую за печь на свою лежанку. Яков Петрович удовлетворенно хмыкнул. Будет сучара знать, кто над ней полновластный хозяин. Утренняя побудка для бывших зэков была тяжкой. Первым, вероятно, от неудобного положения в углу между столом и скамьей очнулся Серый. Он загромыхал лавкой, отодвигая ее от себя, чем разбудил Малого. Оба, покачиваясь из стороны в сторону, поднялись и уселись возле стола. Мутными красными глазами смотрели на Ефима, который сидел, покуривая, у самого окна, чуть левее зэков. Свежий воздух солнечного утра постепенно заполнял комнату, вытесняя наружу приторно-кислый запах ночной разгульной пьянки. «Проснулись орлики?» — поглаживая седую бороду, спросил дед Ефим. «Ого! Знатно погуляли?» В ответ — виноватое молчание. «Как насчет того, чтобы похмелиться?» Малой серым встрепенулись, и это, дед, было бы в самый раз. Порядок быстро навели, расставили все по своим местам, пол подмели, вымыть и во двор. Я буду там. Бывшие зэки быстро прибрались в комнате. Серый скомкал грязно-белую материю женских трусов, засунув в карман. Осмотрелись, вроде все в норме, вышли во двор. Дед подметал двор. Увидев постояльцев, пригласил. Пошли на бревна. Ты, малой, с кухни кружку принеси, да закуски, что осталось. Сам серым прошел к навалам бревен, где и присел с краю. Достал из кармана бутылку самогона. Поставил на бревно. Как бабы? Довольны? Не то слово, дед. Злющие до этого дела. Страсть. Еле справились. Групповуху, небось, устроили? Было. Полегчало? Полегчало. Только голова раскалывается. Сейчас поправитесь. Где там дружок твой пропал? Но малой уже вышел из хаты, неся нехитрую закуску и большую армейскую кружку. «Похмеляйтесь», — разрешил, как приказал, дед Ефим. Бывшие зэки по очереди выпили огненной жидкости, занюхали хлебом, тут же закурили. Дед спросил, «Базар вчерашний помните?» «С кем, дед? С тобой, аль с бабами?» «Серый еще не пришел в себя». «С бабами», — передразнил Ефим, но Серый отнесся к вопросу серьезно. «А че с ними базарить?» «Банку раздавили, и понеслось. Сам, что ли, не знаешь, как это бывает?» «Под конец все в кучу смешалось. У них с собой еще было, так что никакого особого базара не было. А ты, малой?» «Ни хрена не помню. Кто, как и с кем, бесполезно. Ты мне их сейчас покажи, не узнаю. Одно знаю. Баб этих только под быков подставлять. Такие, какие есть. Я не о бабах спрашиваю, а о том, что вы вчера о будущем своем бакланили. А чё, о работе, что ли? О ней. Помним, да, малой? Как же? А что, есть возможность пристроиться? Слушайте, бродяги, сюда. Курите и слушайте. Но чтобы так, если сговоримся, то все, шабаш, обратной дороги нет. Как на этапе, поняли? Шаг влево, шаг вправо, побег. А значит, смерть немедленная. Круто начинаешь, дед. Немного тревожно посмотрел на Ефима Серый. Но малой одернул товарища. Говори, дедушка, а ты, Серый, закройся. Не сами ли напросились? Но будь по-твоему, малой. Говори, дед. Начнем с ваших слов. Помню, вы говорили, будто слышали, что тут артелями золото моют. Моют. Даже прииск имеется. И заработать можно. Все правильно, если только погорбиться как следует лет так с пяток. Но ведь слухи в зону не с пустого места доходили. То там самородок найдут, то россыпь возьмут. Или брехня все это? Почему брехня? Было и такое. Но редко. Очень редко и давно. И с золотом этим отсюда еще уйти надо. Мало того, что менты сразу же впрягутся, к ним и ребятишки из молодых до ранних добавятся, те, кому работать в напряг. А вот ошкурить да грохнуть кого в самый раз. Беспредельничают и не местные, местных давно удавили бы. Заезжие стаями по тайге кружатся. Поэтому сейчас артель сколотить сложно. Мужики, что покрепче да посноровистей, те на прииске пашут, там спокойно. Ну и прииск — это тебе не золотое дно. Нашел — отдай. На выходе менты шмонают не хуже, чем на зоне, если не лучше. Им за каждое найденное зернышко бабки платят. Вот и лютуют. И даже при таком раскладе на прииск устроиться — это ждать очереди надо. Желающих попасть туда много. Вот такие дела. «А что ты, дед, предлагаешь?» «Рыжья. Кругом много. Но не всем дано взять его. А вам, как я понял, нужно заработать много и сразу. Так?» «Желательно бы. Вопрос, как это сделать?» Дед Ефим погладил бороду. «Ладно, Не будем тянуть кота. Есть вариант заработать и много, и сразу. Как? Малой с Серым переглянулись. Как — это уже другой разговор. Для начала решите, готовы ли вы рискнуть, чтобы потом надолго обеспечить себя. Не спешите дакать. Я еще не все сказал. Рискнуть головой, ибо если сейчас вы согласитесь войти в дело, назад дороги не будет. Даже на зону. На кон жизни ставите. А теперь решайте, думайте, а я во дворе управлюсь. Обсуждение предложения старика продолжалось недолго. Серый с Малым встали с бревен, подошли к Ефиму. «Мы согласны». «Это не ответ. Не в колхозе. Здесь каждый отвечает за себя». «Я согласен», — сказал Малой. «И я согласен, дед», — поддержал товарища Серый. «Пройдем обратно к бревнам», — приказал Ефим. Присели, вновь закурили. Ефим заговорил. «Так, дело, скажу сразу, стоящее и должно пройти чисто. Все просчитано и проверено, люди задействованы большие. Подробности дальнейших действий будете узнавать постепенно, по этапам, скажем так. Все вам знать не следует, так спокойнее. Теперь первое, что вам надо сделать, это сегодня же вечерним поездом слинять отсюда в Верхотурск. Не крути башкой, малой, а слушай». Сделал замечание здоровяку Ефим. «Да слушаю я. Сегодня надо слинять из поселка. Так?» «Так. Далее. Там, в городе, встаете на учет в ментовку. Все чин по чину. Устраиваетесь на местный карьер. Там постоянно требуются люди. Получаете паспорта. В этом вам помогут. И пашете. Долго?» «Чего долго? Пахать. Сколько надо?» «Пока на вас не выйдет наш человек. Он и скажет, что делать дальше. Знакомств не заводить, держаться неприметно. Потому как долго там не задержитесь. Будет лучше, если на карьере вас не запомнят. Пока все. Вопросы? А фотки в личном деле? В трудовой? Отметки в ментовке? Это не ваши дела. Свои обязанности исполняйте, как говорю. Все понятно? А понятно? Так переночевали и с Богом. Идите в поселок, к станции. Менты остановят, не крутите. Так и скажите, что у меня ночь провели. Только про баб ни слова. Мы чё, мудаки в натуре? Ты совсем нас за балбесов каких-то держишь, дед? Идите и смотрите без выкрутасов. Авансик не помешал бы, дед. Переминаясь ноги на ногу, намекнул Малой. А то в кармане шаром покати. Обойдетесь тем, что выдали на зоне, чтобы все выглядело натурально. Авансик получите. Не волнуйтесь, придет время. Прощевайте, горемычные, да поможет вам Бог. Малой с Серым, поняв, что разговор окончательно закончен, попрощались с дедом Ефимом, вышли со двора и медленно направились в сторону станции. Времени у них было много, как и мыслей, но каждый молчал, почти непрерывно куря и думая о своем. Что их ждало впереди? Богатство или... Кто бы сказал. Но пути назад не было. Придется идти до конца, каким бы он ни оказался. Поэтому и молчали бывшие зэки, понимая, что теперь от них, как и несколько дней назад там за колючкой, ничего не зависит. Что судьбы их вновь оказались в чужих, еще неизвестно каких руках, и воля кончилась, не успев начаться, одним разгульным пьяным днем. И главное, что пошли на этот рисковый, возможно, и роковой шаг бывшие зэки добровольно.